Глава 36. Макс. От слов Ивы в голове словно снаряд разрывается, разнося мозг в щепки. Как же так? Девочка моя, глубоко раненная, но не сломленная. Сука! Дрожь лавины прокатывает по телу, напрягая каждую мышцу. Я ведь чувствовала, что что-то не так. На интуитивном уровне улавливал ее страхи и все равно пер на пролом. Идиот, придурок. Выворачивает от злости на самого себя. За то, что был слеп и упорно не хотел замечать очевидного. «Прости», — шепчу, едва сдерживая ослепляющую ярость внутри. По инерции прижимая Ивану теснее и впечатываясь губами в висок, желая выжечь на нем клеймо, чтобы каждая собака знала, что это моя девочка, и за нее я буду рвать каждого. «За что?» — Ива поднимает на меня глаза. «Ты же ни в чем не виноват?» «Виноват», — выдыхая обреченно и мягко касаясь ее губ своими. «Все, пиздец, меня перекрывает. Я больше не знаю, как себя с ней вести и что делать. Ступор полнейший. Даже просто дотронуться боюсь, чтобы не причинять боль. По-хорошему, сейчас надо остановиться, пока все не зашло слишком далеко. Честно рассказать о том, что я не собирался изначально строить с ней отношения. Но все слишком изменилось, и отказаться от этой девочки я уже не смогу. Блядь, да не хочу я ее отпускать. Присвоил. Все, моя». Телефонный звонок врывается в нашу идиллию и разрушает волшебство. Одной рукой удерживаю Ивану за талию, второй, извлекая гаджет из кармана, и смотрю на дисплей. «Лена Юрьевна. Ее только не хватало. Сбрасываю небрежно. Звонок повторяется. Да что ж такая непонятливая-то?» Снова сбрасываю, раздраженно бормоча себе под нос ругательства. А Мазур все не унимается и опять набирает. «Возьми, вдруг что-то важное?» Усмехается Ива, выворачивается из моих рук и отходит на безопасное расстояние. Вздыхаю и сдвигаю зеленую трубку. «Да, Лен». Бросаю зло и стискиваю телефон сильнее. Вот не в кассу мне сейчас ее разборки. Своих выше крыши. Не знаю, как разрулить. «Макс, ты чего?» В голосе звучит претензия. «До тебя, как до президента». «Я занят». Сухо поясняю. «Что-то срочное?» «Я быстро». Тяжелый вздох не предвещает ничего хорошего. Невольно напрягаюсь и отхожу к окну, прячась от пронзительного взгляда Иваны. «Девочка-то в больнице. Скончалась час назад». «Пиздец, как? Почему? Все же было хорошо, и жизни ничто не угрожало». «Как это случилось?» Выдавливаю из себя, но голос предательски проседает. «Пока не ясно. Есть вероятность, что помогли. Но это не официальная информация. Я ничего не говорила». Педофил заметает следы. Звучит между строк, и мне это совсем не нравится. Я понял, спасибо. Сбрасываю звонок, сжимаю телефон и прикрываю глаза. Хочется пойти проораться или еще лучше, отправиться в зал и выплеснуть эмоции на грушу, но нельзя. «Что там?» «Да ничего особенного». Уклончиво отвечаю и неопределенно пожимаю плечами. Обычная рутина. Не знаю пока, как использовать эту информацию, но Иване пока лучше ничего не знать. Она слишком лично заинтересована в этом деле. «А ты как будто нет», — язвительно шепчет внутренний голос. «А я как будто за двоих отработаю». Ива подходит ко мне со спины, обнимает за талию и кладет голову между лопаток. Такой простой, но в то же время очень доверительный жест. Тепло растекается по спине и несется дальше по венам с космической скоростью, а пульс резко учащается. «Я же вижу». Она трется об меня щекой, как кошка. А я не знаю, что могу дать ей в данной ситуации. Хочется всего и сразу. В разных позах и локациях. Но наш максимум на данный момент — это поцелуй. Я останусь сегодня у тебя. Не спрашивай, оставлю перед фактом. Только СМС Машке напишу. Внезапно решаю, что уйти не смогу. Не после звонка следователя. Что-то мне неспокойно. Может, и накручиваю себя, но где-то внутри неприятно царапает. «А мое мнение тебя не интересует?» Усмехается Ива, но меня не отпускает, разворачиваясь к ней лицом и сам обнимая. «Детка, не бойся, я не сделаю ничего без твоего желания». Прижимаясь губами к ее прохладному лбу, просто посплю рядом, и все. «Обещаешь?» Нервно сглатывает и пронзительно смотрит в глаза. «Черт, за этот взгляд можно отдать все на свете. Даю слово». Ивана соглашается и расправляет для нас постель. Ее заметно потряхивает от волнения. Я и сам волнуюсь, как пацан, но стараюсь не фокусировать на этом внимание. Мне требуется вся выдержка, чтобы не сорваться. Я просто буду с ней, и все. Пока нужен, пока сама не просит большего. Как долго? Не знаю. Я вообще ничего не знаю, действую на голых инстинктах, словно иду по минному полю. Ива, не раздеваясь, ныряет под одеяло и натягивает его до подбородка, усмехаясь, наблюдая за ней, и ложусь на это одеяло сверху, оставляя его между нами, как непреодолимую преграду. Пусть пока так. Детка, иди ко мне. Зову в темноте, подтягиваю ее к себе на грудь, удобно устраиваю и обнимаю. «Спасибо», — тихо шепчет Иванна. «За терпение и то, что возишься со мной». «Спи давай», — целую, безошибочно найдя в темноте ее губы и прикрывая глаза. Ива засыпает довольно быстро, а я еще долго не могу сомкнуть глаз, слушая ее мерное дыхание и прокручивая в голове последние события, складывая их в одну крайне безрадостную цепочку. Думаю, думаю, пока не отключаюсь. Буквально на минуту, а будет меня входящее сообщение от Елены. Все подтвердилось, читая и понимая, что больше не усну. Рассматриваю свою девочку, не могу сдержать улыбку. Такая она сейчас красивая и очень уязвимая. Кто же посмел тебя такую обидеть? Чувствую, что опять начинаю заводиться и резко себя торможу. Не сейчас, надо переварить. Невесомо целую Иву в щеку и аккуратно высвобождаюсь из ее объятий. Спит крепко. Пусть выспится. Выключаю ее будильник, оставляю телефон на тумбочке и выхожу из комнаты. Тагир сидит в коридоре и приветливо виляет хвостом. «Что, брат, гулять хочешь?» Пес жалобно поскуливает и от нетерпения перебирает передними лапами. Смотрю на часы, в принципе, минут 15 у меня есть. «Ладно, только быстро», строго предупреждаю и снимаю с вешалки поводок. Тагир прыгает и едва меня с ног не сносит. Смеюсь, осаживая его и цепляя поводок. 15 минут превращается в полчаса, и я уже опаздываю на службу. Отвожу радостного пса домой, надо бы его взять на пробежку, думаю, ему зайдет. Пишу Иване СМС и быстро сваливаю. Собирая всевозможные пробки, добираюсь наконец до отдела, а у нас тут полный аншлаг. Информация про девочку больше не конфиденциальная, и крайними оказываемся почему-то мы. Наш отдел внезапно становится дежурной жопой и козлами отпущения. Проверка нагрянула, как снег на голову, и натягивает всех без исключения. Плохо работаем, беспредел на районе и далее по списку. Завал такой, что голову некогда поднять. Просто массовый пиздец. Пытаюсь разобраться, но мозг упорно отказывается работать и возвращает меня в другую локацию. Туда, где я оставил высыпаться сладкую девочку. Зависая в этом моменте и пропуская шаги в коридоре. «Скажи мне, это правда?» Дверь без стука распахивается, и входит Ива. Даже врывается. Отрываясь от бумаг и пристально смотрю на нее, считывая эмоции. И мне они совсем не нравятся. «Что конкретно?» Сухо спрашиваю, откидываясь на спинку. От ее взгляда становится не по себе. «Ты на меня поспорил!» Кричит, а у меня внутри все обрывается. Как она узнала? Совсем не вовремя. «Ты просто использовал меня! Какая же ты сволочь, Макс!» «Ив, давай без истерик. Сухо прошу, пытаясь немного охладить ее. Ты же знала, какой я». «Знала?» Жалостливо всхлипывает. «Но ты сделал все, чтобы я поверила». Ее голос болезненно срывается, а меня внутри разрывает. «Надеюсь, оно того стоило?» «Да, блядь, надо все объяснить. Ива, все не так». Выдыхаю устало и поднимаясь на ноги. Решительно иду к ней, но Ива пятится. «Какой же ты урод?» Качает головой, упирается в стену. «Это правда. Стряхиваю ее за плечи, вынуждая смотреть в глаза. Но все изменилось, слышишь? Меня коробит от ее недоверия. Не дает даже шанса оправдаться». «Да пошел ты!» Презрительно шипит Ива и отталкивает меня. Разворачивается и идет к двери. «Стоять!» Рявкаю я и впечатываю ладонь в стену. Ива, не оборачиваясь, показывает фак и выходит, громко хлопнув дверью. «Заебись!» Сползаю по стене на пол и достаю сигареты.